Порой простая беседа превращается в величайшее приключение. Амадеус Вольф. Часть третья. Негласные правила взаимодействия. Глава девятая. Что такое поток и как двигаться вместе с ним? Вы встречаете человека, и что-то щелкает. Вы на одной волне. Между вами позитивный энергообмен, срабатывает химия. Это поток, состояние, в котором общение проходит без усилий. Ирония, однако, заключается в том, что это без усилий как раз требует определенного усилия. Знание негласных правил этикета поможет продвинуться вперед по пути налаживания связей, так как поможет избежать часто встречающихся на дороге ям и самых очевидных ошибок. Но если вы просто не делаете ничего неправильного, это еще не значит, что вы все делаете правильно. Любое общение уникально. Каждый раз, когда двое встречаются и начинают взаимодействовать, в мире возникает нечто, не существовавшее прежде. Эти двое понятия не имели, что такое случится. Здесь и сейчас они совместно творят общение. Поток похож на спонтанный, разворачивающийся во времени и пространстве танец, а не на строго ограниченную хореографическую рутину. И да, мастера общения знают, что некоторая практика и осознанность помогают сделать так, чтобы захватывающие моменты единения возникали чаще. Прямо сейчас подумайте о ком-то, с кем у вас возникал такой трудноуловимый поток взаимодействия. Велики шансы, что вам не приходилось в поте лица поддерживать беседу. Вы не задумывались, какие слова и вопросы выбирать и озвучивать. Теперь, когда вы представили этого человека, остановите поток общения. Кто это был? Кто начал разговор? Кто и что сказал? Сколько длилось общение? Где имело место? Какова его предыстория? Когда оно происходило, время суток, день, месяц, год, окружающая обстановка, например, вечером, на рождественской вечеринке. Вы что-то знали об этом человеке прежде? Все эти вопросы помогут осознать уникальный контекст взаимодействия и образ собеседника, которые совместно и составили идеальный поток общения. А теперь вспомните самую некомфортную беседу в своей жизни. Но вы знаете. Никак не удается завести разговор, а возникают неловкие смущающие паузы, странные недоразумения. Задайте себе те же самые вопросы, что и об идеальном потоке взаимодействия. Что вы заметили? Сравните ответы один за другим. Возможно, вас ждет настоящее открытие. Нашли повторяющиеся темы? Запишите мысли, пришедшие в голову, и посмотрите, можно ли выделить определенные факторы, выступающие в роли секретных ингредиентов общения. А может, вы заметили следующее. Идеальное взаимодействие возникает тогда, когда его меньше всего ждешь, как бы на крыльях момента. Оно случается, когда люди хорошо чувствуют друг друга. Имеет место определенный живой взаимообмен энергии, никто не доминирует. Все идет не так, как вы ожидали. Оба собеседника ощущают доверие, безопасность, спокойствие и душевный подъем. О чем все это говорит? Многие полагают, что мастерство взаимодействия – это скорее хорошая игра, а не сотрудничество. Они думают, чтобы нравиться, нужно быть остроумными, очаровательными, интеллигентными, эрудированными, интересными, сексуальными. Но истина в том, что это все на самом деле не важно. Если вы вернетесь в прошлое и вспомните свои самые успешные беседы, окажется, что они не имели ничего общего с выявлением победителя или умением произвести впечатление, рассказав тщательно отрепетированную историю, в которой вы, конечно, главный герой. А что же имеет значение? Сделать так, чтобы другой человек ощутил себя остроумным, очаровательным, интеллигентным и так далее. По иронии, вы создадите впечатление мастера общения, если будете по-настоящему слушать собеседника, позволяя ему блистать. Эталон беседы – это не урок, слушание в суде, презентация или битва. Это великолепная возможность установить связь с другим человеческим существом в моменте. Это связь, а не ваше эго, и есть самое важное. А если другому человеку будет с вами уютно, он почувствует, что его слушают, что он важен, беседа перейдет в состояние потока быстрее и легче, и вы будете ею наслаждаться. Принцип приглашения и вдохновления. Порой, если повезет, беседа течет как будто сама собой. Вы и другой человек хорошо ладите, разговор идет легко и естественно. Если так, все прекрасно. Но если нет, что делать тогда? Не волнуйтесь. То, что поток и взаимосвязь не возникают автоматически, еще не значит, что этого никогда не случится, или что невозможно завести приятную беседу с этим человеком. Здесь вступает в действие принцип приглашения и вдохновления. Беседы, протекающие легко и естественно, обычно опираются на такие вещи, как приглашение и намерение. Приглашение – это когда из ваших слов собеседник однозначно понимает, что сейчас его очередь говорить. Вдохновление – это сказать что-то, чтобы собеседник сам захотел заговорить, не нуждаясь в побуждении с вашей стороны. Как правило, лучшие беседы изобилуют и тем, и другим. Однако, если разговор не клеится, можно воспользоваться одним или другим инструментом, или обоими сразу, чтобы все снова потекло своим чередом. Отличная мысль – перестроить диалог так, чтобы больше говорили другие люди. Опять-таки напомним, умирающую беседу не спасти, если вы будете слишком много говорить сами. Немного попрактиковавшись, вы обнаружите, что приглашение и вдохновление помогают с легкостью завести веселый разговор практически с любым человеком. Будет гораздо меньше неловких пауз, вынужденных смен тем или искусственной болтовни. Сказанное относится как к глубокому осмысленному общению с близкими людьми, так и к 10-секундному взаимодействию с незнакомцами. Давайте проанализируем следующий диалог. Вы как прошли выходные? Собеседник: замечательно. А твои? Вы: прекрасно. Собеседник: тишина. Ой, что такое? А просто вы не озвучили явного приглашения. Собеседник не знает, что сказать дальше, а может, не уверен, что сейчас его очередь говорить. Вот он и не подает ответной реплики. Знаете, как говорят англичане, ботинок надет не на ту ногу. Разговор заходит в тупик, и вот вы стоите и не знаете, как вновь его завести. Да, приведенный пример встречается очень часто, но его вариации поразительно предсказуемы и способны остановить любой поток взаимодействия. Повторим. Приглашение – это когда вы даете знать собеседнику, что сейчас его очередь говорить, а вдохновление – это слова, побуждающие собеседника заговорить по его собственному желанию, воодушевляющие его на продолжение беседы. Но обе тактики поддерживают поток, заставляя говорить другого человека. Иначе он не будет знать, что сказать, или не почувствует стремления подумать над тем, что сказать. А вот пример другой беседы. Вы: как прошли выходные? Собеседник: о, прекрасно. А твои? Вы: потрясающе. Если, конечно, не считать того факта, что я сломал ногу. Собеседник: что, правда? Что случилось? Вы: ну, я же занимаюсь спортивными прыжками со скалкой. А вот и попробовал норвежский тройной с разворотом. Собеседник: вау, я даже не знал, что ты занимаешься этим видом спорта. Вы: я начал только с прошлого года. Ты в школе хорошо прыгал со скакалкой? Собеседник: вообще-то да, но очень давно не брался за скакалку. Этот разговор проходит в потоке. Возможно, его тема не самая захватывающая, глубокая и значимая. А сам он не изменит чью-то жизнь. Но он динамичен, проходит легко, то есть оба собеседника ощущают потребность внести в него свой вклад, и в нем нет неловких пауз, которые люди изо всех сил стараются как-то заполнить. «Я сломал ногу» — это вдохновление. Когда вы говорите, что выходные прошли потрясающе, если не считать неожиданного перелома, а ваши слова вдохновляют на вопрос: «Как же это случилось?» Другой человек не может об этом не спросить, и ощущение неизбежности дальнейшего диалога создает поток и непринужденность. Я сломал ногу, делая норвежский тройной прыжок с разворотом. Тоже вдохновление. И по той же причине. Каждый раз, озвучивая что-нибудь нестандартное, неожиданное или слегка странное, забавное, вы вызываете у собеседника интерес. Это сигнал, что вы больше не желаете ходить по старым, скучным, протаренным путям светской болтовни. И это также создает поток. «Ты хорошо прыгал со скакалкой в школе?» Это приглашение. Каждый раз, задавая вопрос, вы приглашаете человека к общению. Если бы вы, сказав о сломанной ноге, в третий раз озвучили фразу «вдохновление», это могло бы показаться желанием перетянуть одеяло на себя. Но перекидывая мяч беседы на другую сторону, вы показываете, что собеседник вам интересен, и вы явно приглашаете его поучаствовать в разговоре. Это не обязательно должен быть вопрос в буквальном смысле. Можете сказать я бы сказал, что ты был хорошим спортсменом в школьные годы». Если собеседник включится в общение, то отреагирует собственными приглашениями и вдохновлениями, давая вам время немного отступить в тень и дать беседе развиваться своим чередом. Как правило, техника приглашения вдохновления используется только для затравки, когда нужно завести разговор и вовлечь людей в общение. А как только предмет взаимного интереса определен, разговор уже питает себя сам. А но что если именно вам попался прыгун со скакалкой, и, по правде говоря, этот предмет вы находите ужасно скучным и втайне думаете, что это полный отстой? К счастью, это совершенно не важно. Вы все равно можете выказать заинтересованность, а потом тонко перевести разговор на другую тему, или, слушая внимательно, уловить, что еще может интересовать вашего собеседника, и увести беседу с территории скакалок. Собеседник: «Я сломал ногу, делая норвежский тройной прыжок с разворотом». А вы: «О боже, как ужасно!» «Так ты чемпион в этом виде спорта? Или в чем-то еще?» Собеседник: «Ха-ха, да нет, вообще ты не чемпион. Но мне нравится бросать себе вызов. Думаю, важно постоянно к чему-то стремиться, понимаешь?» Вы: «Полностью согласен. В прошлом году я именно поэтому решил пробежать марафон». Собеседник: «Да ну!» И так далее. Как видите, можно перевести разговор на что-то, что вам интереснее, марафон, не выходя из потока. Фокус здесь в том, что вы задаете вопрос, который вежливо приглашает человека отреагировать: «Так ты чемпион?» В итоге, подбрасывая дополнительные дровишки в костер общения. Есть другой вариант – обращать особое внимание и слушать, когда речь заходит о том, что собеседнику интереснее всего. Сигналы будут очень явные, если вы дадите себе труд их замечать. Внезапное волнение в голосе, ускоренный темп речи, повышение голосового тембра, оживленное выражение лица, сокращение дистанции между вами, более энергичные жесты рук – все это показывает, что тема человеку интересна и помогает общению проходить в потоке. Как стать мастером общения? Все очень просто. Проявляйте искреннюю заинтересованность. Вот и все. Не нужно делать вид, что вам интересно, или произносить слова, которые должны создать впечатление заинтересованности. Главное – искренность. Звучит вроде бы просто, но речь идет никак не меньше, чем о тотальной смене подхода к разговорному взаимодействию и к другим людям вообще. Многие специалисты скажут, что нужно улыбаться, налаживать зрительный контакт, следить за языком тела и так далее. Но причина, по которой все это необходимо, состоит в том, что именно так поступает по-настоящему не безразличный человек. А если образ мышления правильный, плохих бесед не бывает. Любой человек, с которым вы сталкиваетесь, удивителен и уникален. Когда вы осознаете, какой это необыкновенный дар судьбы общения с личностью, целиком отличный от вас, возможность узнать что-то новое, поучиться, чем-то поделиться, то начнете смотреть на разговор не как на тяжелую обязанность, которую надо исполнять из вежливости, а как на возможность наладить связь или даже вступить в увлекательную игру. На практике это означает умение слушать. Реально слушать. Это означает уделять полное, непредвзятое, безоценочное внимание собеседнику и миру, который он с вами разделяет. Это значит поступать так, не думая, как отреагировать, когда человек замолчал, и не слишком активно размышляя над тем, чем он с вами поделился, то есть только слушая, а не обдумывая в этот момент свою следующую реплику. Это значит войти в его мир с любознательностью, состраданием и по-настоящему позитивным отношением. Хорошее отношение к людям не требует от вас особых умений и личностных свойств, а требует оно, однако, ориентации на определенные отношения к окружающим, вежливое, лишенное эгоизма, даже немного игривое. В следующий раз, общаясь с конкретным человеком, вы можете немного поменять подход. Вместо того, чтобы утверждать, задайте вопрос, если позволяет ситуация. Держите паузу на несколько секунд дольше обычного, когда он ответит. Представьте себе, что вы находитесь в присутствии самой важной и интересной личности во Вселенной. И, возможно, вы с удивлением обнаружите, как это становится правдой. Уделять людям сострадательное и нераздельное внимание очень приятно. Почувствовав, что ваше эго поднимает голову, вспомните о вдохновлении и приглашении. Почувствовав, что собираетесь судить, задайте вопрос, чтобы иметь лучшее представление о предмете. За странными для вас взглядами попробуйте отыскать универсальную истину. Посмотрите, возможно ли найти точку соприкосновения и от нее отталкиваться. Если общение идет медленно или заходит в тупик, навострите ушки и попробуйте отметить всплески искренних эмоций или интереса, а потом задавайте новые вопросы. Существует бесчетное количество разнообразных советов, хитростей и приемов, предназначенных для налаживания плодотворного общения. Но нет ничего важнее умения вести себя искренне и эмоционально, пребывая в моменте с человеком, находящимся перед вами. Отсюда и начинайте.